сердечком не искажь. Уходи зиме, ой-е, ой-е. Ветер воет, а ты гребня не постонь. А у нас весна. Ночь плывет в мир таинственных огней. Я вас очень всех люблю.